У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы з вамі працягваем паездку па самым доўгім беларускім чыгуначным маршруце з Віцебска ў Берасце. У вагонах самага доўгага беларускага цягніка пануе ціша. Ніхто не п'е гарэлкі, ніхто не спявае песень пад гітару, і колішні жанр вагоннай размовы пакрысе памірае пад ціскам інфармацыйнай эпохі, бо і ў купе, і ў пляцкарце сёння кіруе балем ноутбук і планшет, кажа начальнік цягніка Фёдар Даўгілаў. Ну да, сейчас как вот это появилось очень много ноутбуков, планшетов, телефонов, поэтому сейчас они как бы и спокойнее стали себя вести. Пьянок нету, раньше как-то было, ну, всякое бывало. А сейчас, смотрю, и студенты культурные стали все. Что говорить, уже культура, порядок у нас еще многим странам надо у нас поучиться, я бы сказал, честно говоря. Информационная эпоха перемогла пьянство и горелку. Да, получается так. Нядаўна я ехаў дзённым цягніком з Берасця ў Менск. Дык вось, у купейным вагоне, здаецца, я быў адзін. Толькі праз 100 кіляметраў ад Берасця пачалі з'яўляцца новыя пасажыры. Гэта я да таго, што беларуская чыгунка на некаторых участках адчувае моцную канкурэнцыю з боку асабістага транспарта. Бо калі ехаць са сталіцы ў Берасце аўтамабілем, пры ўмове, што ў машыне будзе 4 чалавекі, дык такая аўтамабільная паездка атрымліваецца танней, чым купе. Але ў нашым цягніку з пасажырамі праблемаў няма, бо лепшага і таннейшага спосабу дабрацца з Рагачова ў Лунінец ці, напрыклад, з Магілёва ў Жабінку не прыдумаць. У пятніцу ў асноўным цягнік напоўнены студэнтамі. Вось дзве прыгожыя навучэнкі Віцебскага медыцынскага універсітэту. Даша марыць стаць нарколягам, яе сяброўка Караліна, будучы стаматолог. Дзяўчат пакуль не палохаюць маленькія беларускія зарплаты. Если это твое, если тебе это интересно, то здесь как бы уже особо не смотришь на то, что зарплаты маленькие. Справимся, люди справляются, и мы справимся. У вас никогда не возникало такой думки, тени, думки, а может быть уехать из Беларуси куда-нибудь, в Германию, в Польшу? Я сейчас как бы это лето провела в Германии учеба. Вот, я именно поднимала свой уровень языка, чтобы на курсе 5-м поехать именно в Германию на медицинский факультет, посмотреть, что как. Поэтому у меня такие мысли есть, но ездим, смотрим пока. Ездите, смотрим? Да. Караліна самастойна выйграла стыпендыю па моўнай практыцы ў Нямеччыне. І найбольшыя ўражанні ад гэтай краіны зусім не архітэктура гарадоў. Што вас найбольш уразіла ў Германіі? Наверное, всё-таки падход к обучению. Так? Да, это достаточно, у них программа была достаточно интересно организована. У нас пары были с 9 до 3, но и после пары у нас были настолько интересные как бы мероприятия, что и там мы все равно тренировали язык. И на занятиях мы не просто там что-то читали, что-то учили, нет, мы как бы играли, мы общались между собой, с преподавателем, смотрели видео, музыку слушали, обсуждали все. Ну, то есть это достаточно интересно. Это не подобно на то, как обучают у нас? Ну, это, да, это не похоже на то, на тот английский или немецкий язык, который у нас, как преподают у нас. Вы не назвали архитектуру городов, там всякие... Ну, у меня была цель просто именно поехать язык повысить уровень. Вот, поэтому, как бы, наверное, поэтому мне понравилось больше всего учеба. Вось яшчэ адна прыкмета нашага часу. Дзяўчаты абсалютна спакойна, без ажыятажу, рэагавалі на маю беларускую мову. Бо сярод іх знаёмых ёсць беларускамоўныя сябры. Прычым гэта не абавязкова жыхары сталіцы і не абавязкова філёлагі і гісторыкі. беларушчына нарэшце стала абавязковай часткай паўсядзённасці, пакуль не такой шырокай, як хацелася б, але заўважнай. Паслухаем Караліну. Караліна, да. А скажыце мне, калі ласка, беларуская мова хоць якім-небудзь чынам яна прысутнічае ў вашым жыцці ці не? У меня есть знакомая, мы вместе с ней танцевали, и она как бы она постоянно разговаривает на белорусской мове. И как бы мы с ней вместе 10 лет танцевали. Она сама из Мозыря, но учится в Минске. Но учится она как бы на биологическом факультете, но все равно как бы она говорит по-белорусски. Она, ну, это где-то у нее, наверное, в 10 классе ей вот понравились, предмет понравился сам, она решила все-таки выучить хорошо и как бы разговаривать. И она выглядит такой белой вороной, неким чудом, дива, тянеть. Некоторые, да, некоторые удивляются, так, ну, белорусская речь. Ну, я не знаю, я как-то привыкла, мне как бы, ну, нормально, как я разговариваю на русской, так она на белорусской, мы как бы никаких препятствий нету. А Даша, якая лічыць сябе далёкай ад беларускай культуры і музыкі, якая не ведае сучасных айчынных спевакоў, назвала адну песню, якая даўно ўваходзіць у абавязковы набор студэнцкіх песень пад гітару. Гэтую песню пяюць і ў паходах ля вогнішча, і падчас студэнцкіх пасядзелак у інтэрнаце. Гэта «Тры чарапахі». Прычым імя Вольскага Дашы нічога не кажа. З чым Лявона можна павіншаваць, бо калі імя аўтара невядомае, а песня жыве самастойным жыццём, значыць песня стала народнай. Я просто знаю, но я слов не знаю. А адкуль вы ёсць? З радыё, з інтэрнэта? Я когда в ліцэ училась, у нас постоянно на перерывах, ну, называется, не знаю, там постоянно на гитару, там походы ходили, у нас была программа, там песни всякие вот такие спевали. Спевали, вы можете. Вот. Еще помню, какие-то были там, но я уже забыла, какие, это я больше всего запомнила. У жніўні ўсіх агаломшыла навіна, што беларуская чыгунка збіраецца адмовіцца ад купэйных і пляцкартных вагонаў. Я уявіў шлях ад Віцебска да Берасця ў сядзячай электрычцы, і мне стала не па сабе. Бо я аднойчы праехаў у нечым падобным ад Гданьска да Беластока, і пасля той пякельнай паездкі напоўніцу адчуў, якой перавагаю валодаюць беларускія пасажыры. Яны могуць нармальна спаць. Ноччу вы прамяняеце самую модную электрычку на самую звычайную пляцкарту. Фёдар Даўгілаў мяне супакоіў. Начным беларускім цягнікам будучая вагонная рэформа не пагражае. І ад такіх доўгіх цягнікоў нікуды не падзецца, бо краіна ў нас вялікая. Мне баяцца ці не баяцца? Прыхода вот гэтых вот сидячых технікоў, што знікнуць плацкартныя і купейныя вагоны. Я абажаю плацкартныя і купейныя вагоны. Я паехаў пару ночей в Польшу в этих сидячых техніках. Не, я не хачу, я хачу легчы і нармальна заснуць. Дело в том, что эти поезда уже планируют пустить на небольшие дистанции, на расстояния небольшие. Может быть, как вот Витебск-Минск, такие там, может. А дальние поезда же все будут, я думаю, все остаются, потому что расстояния большие, людям надо поспать, постель взять, поспать, отдохнуть. На ближние расстояния, там, если 3-4 часа, я думаю, сидячие хорошо вагоны, мотор-вагоны, нужно из-за того оправдывать себя. Но многим же, вот, люди вот ездят в Минск, которые ходят поезда, вот эти вот новые валят все. А дальние поезда все же вот эти вот они останутся все. Беларусь маленькая краина? Беларусь, я бы не сказал, что она маленькая. Довольно-таки большая. Я бы сказал, большая. На развітанне на залітым сонцам берасцейскім пероне Фёдор Даўгілаў, капітан самага дальняга беларускага плавання, распавёў, што забываюць беларусы у цягніках. Няўжо бываюць такія людзі, якія незадаволеныя паездкай? Сейчас... Даже, понимаете, просто люди бывают, какое-то, может, дома какие-то неприятности, раздражения, может, на работе, может, дома, в семье. Но в конечном итоге тут зависит все от проводника, вот, от подслуживающего персонала, как себя поставят. Потому что любой конфликт можно погасить, уладить, не расширяя его. Все зависит от... проводника самого, который обслуживает вагон. Ты часто люди забывают свои некие речи? Часто бывают. Забывают, да? Ну, мы же тогда доставляем акты в пункте оборота. Я, проводники, и по акту сдаем в пункте оборота камеру забытых вещей. Можно быть спокойно. Ну, у нас таких случаев пропажи давно. Летом в основном при массовых перевозках. А сейчас как? Ну, забывает, ну, не каждый рейс довольно-таки. Один раз меч даже забыли были. Меч тренировочный, а большой меч двухручный. Ай, ну деньги забывают. Телефоны. Телефоны. На Евпатории были, забыли. Камеру. Ну, поменьше вашей, но довольно-таки дорогая, там в районе $1000. Тоже вернули по акту. Вот. То сумочку с деньгами. Ну, в основной массе телефоны. Основное. Ну, телефоны сейчас проще, сейчас мы звоним в дежурную часть, они там уже потом сдаем телефон, они пробивают эти телефоны, и как-то быстро они к хозяину возвращаются. Что пожелать вам зеленой дороги, да? И хороших пассажиров. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі праехаліся па самым доўгім беларускім чыгуначным маршруце. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры.